Глава 35. Декан Аш. Куда она могла пропасть? Не магистр, а сплошное недоразумение. От ярости драконья суть декана Аша готова была разнести весь кабинет Тианы в пух и прах. Я лично ставил охранку на академию. Едва утром пришел. Специально. Чувствовал шкурой, что Фат может чего-нибудь вычудить. И вот, пожалуйста. Охранка молчит, не взломана. Неужели девчонка нашла способ, как снять мое заклятие? Не может быть. Или она где-то в академии? Я уже все проверил. Не вернулась же несносная магистр в запретный ход. Нужно быть совсем неразумной. Значит, все-таки нашла, как обыграть мое заклятие. А может, она и не возвращалась в академию и сидит с Зараной в моем замке? Домой он несся, заставляя возницу обгонять кэбы и поднимать пыль улиц. Вбежал в вестибюль. Чуть не снеся дворецкого, яростным вихрем влетел в комнату Тианы. Никого. Ни магистра Фат, ни ее подруги здесь не было. Ворвался в рабочий кабинет при спальне. Пусто. Несколько колбочек валялись на столе, брошенный мешочек с травами, угли в камине и черный котелок с остывшей жидкостью. Тиана что-то создавала. Некий артефакт. В комнате ощутимо пахло недавним колдовством. Вот же несносная девчонка. А ведь он предупреждал ее. «Темной ночи, декан Аш!» Голос, ворвавшийся в кабинет, прозвучал надменно и холодно. «Не дома проходной двор», — выругался про себя декан. «Получше защиту нужно поставить. Хотя какая защита может быть от самого владыки ада?» А это был именно он. Декан медленно повернулся. У самого входа в кабинет клубилась и игралась тьма. Черная, первородная. «Темной ночи, владыка Раскаргаран». Стараясь быть любезным, выдавил Аш. Тьма сгустилась, и из нее вышел огромный демон. Темно-синий, святыми рогами, искрящимися серебром. Черный костюм плотно облегал мускулистую фигуру. Демон был силен и могуществен. Его сила давила даже на декана. Хотя тот, казалось, ничего не делает. Владыка медленно прошел к столу. Взглядом оценил лежавшие на нем ингредиенты. Хмуро глянул на котелок. «Выпороть бы Тиану», — мельком подумал Аш. «Убирать за собой надо». Раскаргаран и взял в руку одну из колбочек. Понюхал. Удивленно приподнял бровь. «Артефакт. Сильный. Хороший. Для защиты от темных существ». Он поставил колбу обратно на стол. «Аш, так вы до сих пор будете меня уверять, что магистр Тиана Фат не имеет никакого отношения к произошедшему на полигоне?» И это не она построила портал в ад? У декана челюсть свело. «Не имеет», — выдавил через злость. «Найду и накажу. Запру в стены каменные. Цепями прикую. На голову мешок надену и женюсь». Демон изучающе смотрел на Аша. «Очень любопытно. И где же сейчас ваша подзащитная?» Полюбопытствовал с какой-то нескрываемой иронией. «Знал бы где, уже бы приковал цепями к себе», — подумал декан мрачно. «А может, вы знаете, чем она здесь занималась и что создавала?» Продолжал допытываться владыка. «И зачем она это создавала? И куда пошла дальше?» Зубы декана все-таки скрипнули. Столько вопросов, и ни на один он не может дать ответа. Принесло же самого владыку адского в роли проверяющего наблюдателя в их академию. Уж очень он интересовался, что за ведьма такая смогла открыть ход в сам ад и посмела над бесами изгаляться. «Значит, не знаете», — правильно оценил молчание Аша демон. Заложил лапы за спину и с ухмылкой заявил. «Зато я знаю». На лице декана выступило крайнее удивление. А Раскаргаран, ухмыляясь во всю демоническую морду, продолжал. «Я бы с удовольствием поверил вашим рассказам, что Тиана Фат не имеет никакого отношения к порталу в ад, если бы не проследил за ней. Объясните мне теперь, любезный Аш, для чего ваш магистр в компании с эльфикой и парочкой своих адептов направилась в тайный коридор демонологии, закрытый, между прочим, демонами? Она демонолог, занимается оккультизмом, проявляет себя в искусстве очень темной магии. Что она потеряла в тайниках демонов?» С каждым вопросом голос владыки становился все жестче, а декану захотелось вдруг оторвать Тиане голову. Оторвать, поставить на стол своего кабинета и любоваться ею. Потому как за ее глупость другого наказания быть не может. Хотя как же он на ней женится, на безголовой? Тогда, может быть, ноги или одну ногу, чтобы не ходила куда не следует. Как вижу, и на эти вопросы вы не желаете отвечать», — грозно произнес владыка и глаза сузил. В этот момент на столе раздалась трель переговорного зеркала. Владыка и декан разом уставились на него. С ровной глади смотрело милое старушечье лицо. Очень милое. Можно даже сказать, привлекательное. Прям божий одуванчик. Но что-то в нем было очень знакомое. Некие черты лица, явно указывающие на родственную близость, звонившей к магистру Тиане. Владыка на декана посмотрел. «Отвечать будете?» «Это не мое», — механически ответил тот. «Невежливо», — подметил демон. «Там написано. Бабуля. Ваша?» «Не моя», — буркнул декан, но зеркальце все же взял. То моментально ответило на его прикосновение, и из зеркальной глади полился просто поток слов. «Ты почему не отвечаешь? Что происходит, Тиана? Я чувствую какое-то напряжение и тревогу. Тиана, почему я тебя не вижу? И что это за мужчина в изображении?» «Здравствуйте», — опешил от такой бравады декан. «О-о-о», — сказала старушка. «Вы кто?» «Я-то?» Декан на владыку покосился. «Декан Аш, вы почему в квартире моей внучки?» Напористо поинтересовалась старушка, и ее премилое лицо стало очень грозным. «Нет, я в своем доме», — растерялся Аш. «Вы украли зеркало моей внучки?» «Вор! Декан вор! Куда катится мир?» От возгласа бабули заломило в ушах. «Сейчас же верните его Тиане, иначе прокляну до седьмого колена». Декан в лице изменился. «Позвольте объясниться. Тиана живет у меня и...» «Что значит у вас?» Уши заложило повторно. «Не наговаривайте на мою внучку. Ишь, нашлись драконы наглые. Мало того, что воришки, так еще и врунишки». Демон несдержанно засмеялся. «Кто там еще?» Последовало требовательно из зеркала. Владыка тут же смолк. «Сейчас же покажите, кто там у вас?» Декан повернул зеркало в сторону владыки. «Здрасте», — надменно произнес тот и попытался придать лицу царственный вид. «Не здрасте, а здравствуйте, милейшая леди», — гаркнула из зеркала. Демон ошарашенно глазами хлопнул. «Вас где приличие мучили?» — хмуро поинтересовалась бабуля. «Вы что думаете, если демон, если высший, если рога светятся, так хамить старушкам можно?» «Я не хамил», — растерялся владыка. «Вы еще и спорите?» — возмутилась бабуля. «С человеком, который вас до седьмого прихода может проклясть?» Вот тут изменился в лице уже демон. «Да что вы себе позволяете?» «Это вы что себе позволяете?» Голос старушки стал суровее самого ада. «Собрались высшие и невесть, что с моей внучкой сделали. Признавайтесь, вы ее съели?» Столько угрозы прозвучало в голосе бабули, что декан и демон в раз поняли. Не объясняться прямо сейчас, быть им проклятыми до седьмого колена. «Мы все расскажем», — улыбнувшись во всю клыкастую пасть, миролюбиво начал демон. Но не успел. В комнату врывались запыхавшиеся Зарана и Аркар. И сходу выпалили. «Тиана, Слизки, в ад ушли!» «Куда?» — раздался вопль в три голоса. И тут же из зеркала донеслось строгое и непреклонное пугающим голосом бабули. «Встречайте! Я выезжаю сейчас же!»